Вы флаг наш везде надлежащим образом уважаем был. Средиземное море было колыбелью мореходов, торговых и военных. Оно служило базой для пиратства. Да и трудно сказать, кого можно считать чистым моряком, купцом, а кого пиратом, ибо нередко они были триедины. Отправляясь в морское плавание, воевали, торговали, грабили. Пиратское промысловое дело в XVIII веке являлось едва ли не самым прибыльным. И шагнуло оно далеко за пределы Средиземного моря. Особыми удачами в этом промысле могли похвастаться английские и французские пираты. Центральная власть не только проявляла к ним снисходительность, но и поощряла арматоров или каперов, то есть частных лиц, на свой страх и риск оснащавших суда и захватывающих иностранные коммерческие корабли, увеличивая торговый флот. В конце 70-х, начале 80-х годов исполнять свою миссию торговым кораблям становилось все более небезопасно. Развернувшаяся война между Соединенными Американскими Штатами и Великобританией втянула в свою пучину коммерческий флот всех стран. Корабли захватывались и конфисковывались, товары распродавались. Казалось, что нет морской силы, которая сумеет противостоять такому разбою. Франция после Семилетней войны еще не поднялась. Испания и Португалия из числа перворазрядных морских держав выбыли. Швеция, Дания и Голландия перечить Юнион Джеку не смели. В 1778 году английские каперы под разными предлогами стали захватывать коммерческие суда, шедшие в Белое море. К мысу Нордкапу для ограждения торговли России от пиратов была послана эскадра адмирала Хмитевского. Разбой прекратился. Но затем испанские крейсера захватили два русских торговых корабля под предлогом того, что они шли в занятый англичанами Гибралтар. Россия прибегла к особой мере. 27 февраля 1780 года была принята декларация, в которой объявлялось воюющим державам Англии, Франции, Испании, что для освобождения морской торговли от притеснения русская императрица считает обязанностью объявить правила, которым будет следовать и для поддержания которых и покровительство чести российского флага и безопасности торговли ее подданных против у кого бы то ни было, она повелит выступить в море значительной части своих сил. Правила были следующие. Первое. Нейтральные корабли могут свободно плавать из одного порта в другой и у берегов воюющих держав. Второе. Имущество, принадлежащее подданным воюющих держав, свободно на нейтральных судах за исключением заповедных товаров. Третье. Заповедными товарами признаются военные снаряды и другие. Четвертое. Блокированным портом почитается только тот порт, войти в который предстоит очевидная опасность по расположению судов атакующей державы, находящихся довольно близко к порту. Пятое. Правила эти будут служить руководством в судах и приговорах о призах. Декларация послужила основой для создания мощного союза держав, своеобразных объединенных наций того времени. К союзу постепенно и фактически присоединились Дания, Швеция, Португалия, Голландия, Пруссия, Австрия, королевство обеих Сицилий, затем Соединенные Штаты. Солидные расходы, произведенные на флот, обернулись серьезным политическим выигрышем для России, ее возросшим международным авторитетом. Слова, произнесенные в Зимнем дворце о том, чтобы флаг наш везде надлежащим образом уважаем был, не остались простым звуком. Гибралтар, Портсмут, Ливорно, Копенгаген, Мессина, Филадельфия и многие другие порты салютовали русским кораблям, вышедшим на широкие морские просторы. В начале 1781 года, находившийся в составе эскадры контр-адмирала Сухотина, 64-пушечник Виктор отдал салют, входя в бухту Ливорно. «Ну вот и свиделись, глядя на холмы, рощи и портовые дома», — подумал капитан Ушаков. Настроение у него было неровное. За весь переход от Кронштадта в Средиземное море на корабле не было серьезных поломок, никто не потерялся в чужих портах, не покалечился, но болезни заставили надеть на многих моряков белый саван. Много